Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-то. Бхагавад-гите Прабхупада говорит, следовать чему-то, совершать аскезы, изучать Писание, совершать жертвоприношения, вести определенный образ для достижения уважения окружающих, такой вид деятельности относится к гуне страсти. Плоды гуны страсти жалкие, ничтожные и не приводят к истинному отречению. Тщеславие – это то, что уничтожает сердце человека, Бхактивинода Такур говорит. Тщеславие, то есть желание пуджи, славы, чтобы тебе поклонялись. Уничтожает все лучшие качества в человеке, тщеславие. Поэтому можно как бы говорить о том, что это как бы из одной области, но немного два разных состояния. Как, допустим, жадность и алчность. Жадность может быть направлена на то, что вы не хотите больше, но не хотите отдавать своего. А алчность – это вы хотите, что у меня есть столько-то, а будет еще больше. Вроде бы похоже, жадность и алчность, но все-таки между ними есть различие, что желание иметь больше и желание не отдавать то, что есть, ни в коем случае. Также и вот это вот слава и желание почести, уважения. Я еще не объяснил, я раньше объяснял. В одном из произведений читал, как для пьяного естественно шататься и говорить чушь, так и для грязного сердца естественно культивировать все грязные качества и желания. Таким образом, пьяный человек, для него естественно шататься и говорить всякую чушь. Это естественное разве положение человека? Ну, так вот, и ты говоришь, это естественно, просто ты грязный. Так надо вычиститься. Это неестественное положение живого существа. Оно, это осквернение. Когда ты наступил на мину, ты как бы думаешь, о, это естественное мое состояние, ходить с миной на ноге. Ну, она так воняет, елкин, сенокос. Нет, это не просто так, повторяй Хари Кришна. Повторяй, Хари Кришна, и будь счастлив. С одной стороны, надо правильно понять этот формуляр Прабхупады. Chant Hare Krishna and be happy. То есть Прабхупада имеет в виду, что мы должны повторять с этим желанием. Каким? Да, с желанием. В шастрах говорится, что человек, который следует строго всем правилам и предписаниям, но с желанием получить награду, такое преданное служение в гуне страсти. Но если человек всему следует лишь с одним желанием, желанием очиститься, такое преданное служение в гуне благости. И когда мы говорим, Прабхупада говорит, все должны достигнуть гуны благости, это означает, все, что мы делаем, мы не желаем получить ом тат сат, мы желаем только очиститься. Все это, и там говорит, жертвоприношение, благотворительность и тапасия очищают даже великие души. То есть Кришна указывает, что благотворительность, тапасия и жертвоприношение предназначены для очищения, а не для приобретения чего-то. Улавливаешь? И поэтому, когда мы говорим «Chant Hare Krishna and be happy», имеется в виду что? Что как минимум мы должны воспринимать это как вся слава Харинама Шанкиртани, очищающая сердце от всей скверны, скопившейся за столькое время пребывания в этом материальном мире. То есть опять мы говорим об очищающем процессе. То есть когда мы говорим очищающий, очищающий, мы все призываем друг друга к чему? К какой гуне? Благости. Несомненно. Несомненно, из общения. Знание никогда не придет сразу. Знание вон, дивигиан хриды прокашита. Когда ты гуру удовлетворишь, гуру тебе туда кладет. Когда гуру тебя обнимет и будет тобой доволен, когда гуру хочет тебя видеть и дать тебе эту милость, а ты получишь ее. Шастра говорит, ящя прасадам, бхагават прасадам. То есть ты удовлетворил гуру и получил прасадам, милость Кришны. Но чтобы удовлетворить гуру, надо саньясьям отказаться. Отказаться действовать по собственной прихоти и посвятить свою жизнь сражению. Такой простой пример можно привести на преданных. Они очень много сражались, забыв о себе. Очень много сражались. Это сейчас кажется, что кто-то из нас на кухне. Но я-то знаю этих людей много лет. Я видел столько сражений. И сейчас просто человек переходит на другой этап. Каждый раз преданный переходит на другой уровень. Понимаешь, да? Другой уровень. Это означает более глубокий вид деятельности совершать. Понимаешь, да? Со временем человек переходит на бой. Это как вот в боевых искусствах. Сначала человек силопером бьет, да, с скоростью движения следит. А потом он что? Внутренне, да. Он знает заранее, откуда что летит. Понимаешь? То есть заранее он в этом состоянии, он даже не смотрит. Уже как эхолокация, знаешь, как вот у дельфина там. И заранее просто человек убирает голову, а тот человек только после этого делает. Понимаешь, да? Он просто спокоен. Никакой скорости, ни физической силы, ничего. Он просто ставит вот так руку, и тот именно после этого только туда. То есть он заранее знает это, что происходит. Вот точно так же и в преданном служении. Сначала преданный, он все это как бы физически, потому что это садхана, это вставать, подъем, туда разу, туда-сюда надо ходить, там говорить, надо изучать, что говорить, как-то. Все это как бы механика такая. И без нее не обойтись, потому что это формирует что? Характер человека. Это формирует характер человека. Его состояние ума формирует. И потом он, когда в это состояние, через какие-то годы он достигает этого состояния ума, он переходит на другой уровень, на плавный. Когда он просто какому-то человеку говорит, и человек становится преданным. Представляешь, да? Он просто приходит в какой-то зал, говорит людям что-то, и люди все становятся преданными. Ему не надо ходить по улице, книжки там распространять. Он просто людей в зале собирает и говорит им что-то. И они становятся преданными. Или он просто идет к кому-то, что-то им объясняет, и люди становятся преданными. Улавливаешь? Там он распространял книги, и люди не становились преданными, они просто приобретали книги. Теперь он переходит на другой уровень санкиртаны. Он просто общается с человеком, и человек становится преданным. Общается, и человек становится преданным. Общается, преданный. Собирает, говорит, преданный. Другой. То есть он уже как бы упреждает, ну вот как вот в этом боевом искусстве, то есть на другой волне уже это все. В нем есть, то есть за счет вот этой тренировки многолетней, помните, я вам на семинаре рассказывал, как шакти накапливается. Почему говорят, зашактил? То есть просто что-то говорил или смотрел на человека. И человек говорит, а чем вы занимаетесь? А я кришнаит. Да? Хорошо. Вот другой бы человек ему сказал, он бы сказал, это какая-то чушь. А вам он говорит, это хорошо. Понимаешь? Другой какой-то человек будет стоять с мешочком, он будет думать, сумасшедший какой-то. Вы будете рядом прямо стоять с мешочком. Харе Кришна, Харе Кришна. И он говорит, надо же, какая интересная вещь. И он будет говорить это как бы искренне, понимаешь? Потому что таково влияние. Потому что за многие годы скапливается шакти в человеке. То шакти, не такое материальное, которое скопилось, улетучилось. Прабхупада говорит, бхакти шакти – это постоянная величина, постоянно возрастающая и никогда не иссякаемая. Она остается из жизни в жизнь. Если вы ее накопили, она всегда с вами. Что такое падение? Когда вы сбиты с толку и прекращаете это шакти культивировать. Все. Что такое падение? То есть оно никуда не исчезло, оно никуда не ушло, оно не летучилось. Оно всегда, если вы его наработали, оно навсегда с вами осталось. Даже если вы пали, Кришна в Бхагавадгите говорит, даже тот, кто сойдет с пути, ничего не теряет. А то, что он приобрел, он даже не может себе представить. Оно всегда постоянная величина. Шакти не может уйти, это бхактиша. Оно все, если вы его приобрели, оно не уходит. И даже Бхактинода говорит, что даже вайшнава аппаратхи или гуру аппаратхи, хотя, говорит, затаптывает там этот росток бхакти, но только в этой жизни. Потому что само шакти остается. Просто затаптывается что? Желание служить. Желание находиться в обществе преданных. Понимаете, да? Позитивный взгляд на преданных уничтожается. Вот что. Уничтожается только это. Но само то, что человек наработал, сама та энергия, вот эта бхакти-шакти, оно остается. Это вот свакрипа-шакти, оно остается. И мы видим, эти люди даже, я знаю очень многих преданных, которые ушли вообще, и они там в те годы еще служили, в психушках, там, в тюрьмах сидели, у них есть шакти, и они даже, уйдя из ИСККОН, они необычные личности. И люди, когда с ними общаются, они чувствуют, что от них исходит что-то такое очень сильное влияние, они не могут понять, они их там называют экстрасенсами, там всякое раз, но они не могут, потому что они ощущают, что на них влияет. Они даже какой-то материальной деятельностью занимаются, и от них исходит это. Они зашактить могут. Знаешь, да? Ну что это развивается, это сила это. Это не так просто, что они такие. А Джамилу знали все. Можешь себе представить? Он так грешил, что был знаменит. Вы смеетесь. Это не просто так. Он знаменитым был грешником. Попробуйте стать знаменитым грешником. Фиг. Будете говорить. А его так знали, что это слово, Аджамил, все знают, Аджамил, ой. Все, блин, каждая собака знала Аджамилу. И убегала сразу. Это вам не просто так. Тут вам не здесь. Я же генерал не с неба упал. Еще есть вопрос? Если вы что-то там развили, настоящее духовное, оно будет навсегда с вами. Никуда не уйдет. Единственное, чего нужно опасаться, что разные каверзы судьбы и вот нашей жизни, нашего общения могут осквернить нас сейчас, что мы можем прекратить копить это шакти, мы можем пренебречь в этой жизни духовными ценностями. Просто пренебречь, сказать, да ну все это ерунда, зачем я все это делал, нафиг. Все они дурачки, я не хочу с ними общаться, все здесь неправильно, здесь не любят людей. Но то шакти, оно, и Кришна говорит, ничего не теряет человек, который сходит с пути. Ничего не теряет. А то, что он приобрел, он даже не может себе представить, что он приобрел. И Кришна поэтому настраивает, что при любых обстоятельствах надо человеку заниматься духовной жизнью. Даже если он сойдет, оставит. Неудачливый йог. Ничего не теряет. Мы-то говорим, все, он пал там. Но он-то ничего не потерял. Откуда у нас такое рождается, что человек что-то потерял? Все, он там. Нет. Мы просто говорим, он теперь больше просто не приобрел. Мы должны говорить о том, что он больше не приобрел. Только это приобрел и все. А мы в таком настроении, что он там что-то прям потерял там. Ужас. Он ничего не теряет, Кришна говорит. Даже незначительное продвижение на этом пути приносит человеку неописуемое благо, он говорит. То есть его невозможно описать даже. Оно не сравнится с богатством, с процветанием, с ситхами, вознесением на райские планеты и даже с освобождением. Незначительное продвижение на этом пути приносит человеку неописуемое благо. Как Кришна прославляет преданное служение. Насколько оно могущественно. Но оно должно произойти, это продвижение. Мы-то думаем, мы продвинулись, побрились, продвинулись. Нет. Когда мы что-то сделали для Кришны и предложили ему это, и ничего не взяли взамен, ничего не просили. Кришна может нам давать что угодно, но мы не просим его ничего, ни о чем. Как Судама, он не просил, но Кришна ему там дворцов понастроил, что-то там. Он пришел домой, это что такое? Это что за флет? Это что за хата, нама? Там такая была, намахата такой. И он говорит, он принял это как просад. И вера его, преданность, в 100 000 раз возросла. Потому что он увидел, как Кришна о нем заботится. Что он даже не просил этого, а Кришна ему все дает. Давай, ты мой дорогой друг. И говорится, преданность в 100 000 раз возрастала. И он принял это как просад, как милость. Но когда у него все отбирали, как он это принимал? Как милость. Итак, как все получил Судама, когда у него все отобрали? А мы как хотим все получить? Без всяких лишений, без потерь, без аскез. Это невозможно. Такой вид мошенничества называется глупость. Прабхупада очень четко ответил на такой же вопрос. Один преданный сказал: я хотел бы получить истинную славу. А Прабхупада сказал: истинная слава приходит к тому, у кого нет гордости и вожделения. Избавьтесь от этого, и истинная слава придет к вам. Я же рассказывал эту историю, помнишь, как он говорит: в служении к Богу никогда не стремитесь к богатству. И оно придет к вам само. В служении к Богу никогда не стремитесь к женщинам. И самая красивая женщина придет к вам служить. Вам служить придет. И никогда не стремитесь к славе. И она вас покроет. Хари Кришна. Спасибо большое. Гран Шримад Бхагаватам Киджай, Шива Прабхупада Киджай, Шри Нитай Гауранга Киджай, Гоуру Прамананда Харибол.